Глава 77. Победа в первом бою. Вот она, мощь мехов Атлантиды. Несмотря на то, что у атлантов нет возможности превратить духовную силу в их способность, они могут использовать собственную духовную силу в сочетании с технологией рун, что создает столь же могущественные умения, к тому же еще и универсальней. Джан Шань, наблюдающий за боем, не знал, что и сказать. Не его уникальная способность. Он вкладывал все свои силы, чтобы развить ее до 3 прыжков, а тут какой-то парень, как ни в чем не бывало, сделал 3 перемещения, даже не имея способности X-пространственного типа. Да что не так с этими мехами из Атлантиды? Почему они такие читерные? Бам! Титановый меч разбился в дребезги, но одновременно с атакой противника двигатель Варгода номер 1 Ван Джена заработал с новой силой, и в конце концов украшенный рунами меч разрубил пустоту. Шанс был упущен. Использование последовательного 3-ступенчатого перемещения потребовало от Дили короткой передышки. Он планировал одним махом расправиться с противником и никак не думал, что выпендриваясь потерпит неудачу. Этот парень оказался скользким малым. Пусть он и был из класса Черный 1, Дили не имел к атлантам никакого отношения, поэтому управлять их мехом для него было весьма затратно в плане духовной силы. Хорошо, хоть его противник выбрал Варгода номер 1. У этого меха даже не было энергетического щита, а оружие сгинуло. В конечном счете победа все еще была у него в кармане. Единственное, после этого нужно будет быть поосторожнее в выборе мехов Атлантиды на этих соревнованиях. Сражаются они, конечно, красиво, но все же совсем не подходят для людей. Пань Пасы по-настоящему веселился. Оба противника, вероятно, хотели выпендриться перед ним и не ожидали, что оба же опростоволосятся. Он потряс головой. Глупо, бессмысленно. Этот Ван Джен уступает Оливейдусу. Несмотря на то, что Оливейдус несколько бесчеловечен, сам по себе обиданец уже вполне зрелый. А этот Ван Джен чуть-чуть ребячливый. Вдобавок еще и чересчур тщеславен. На лице Ван Джена тем временем тоже была улыбка, но немного разочарованная. Он полагал, что его противник будет очень силен, а в итоге оказалось, что тот совсем не мастер управления своего меха. Провел одну серию атак и уже выбился из сил. Интересный бой. А вот причина, по которой Ван Джен выбрал Варгода номер 1. Только вот противник оказался слабее, чем он рассчитывал. Иначе говоря, только что была отличная возможность для преследования, но противник не погнался за ним. Ждать от него чего-то еще больше не имело смысла. А раз так, значит, пора было заканчивать. А Варгод номер 1 Ван Джена встал в стойку, и спокойный взгляд Толли внезапно стал серьезным. Это же начальная стойка Повелителя Небес! Но это невозможно! Малышка Олли, кажется, Ван Джен перенял это у тебя. Во всяком случае, очень похоже. Со смехом сказала Эй Цао. Но Олли была не до смеха. Это не просто было похоже. Это и была самая настоящая начальная стойка Повелителя Небес. Не говоря уже о том, что в позе не было допущено ни малейшей ошибки, самое важное — импульс силы. В момент, когда Ван Джен принял эту стойку, он выпустил вокруг себя ту самую ауру. Но как это возможно? Дили уже смог привести в норму свою духовную силу. Он совсем не планировал давать своему противнику фору от того, что тот остался без оружия, к тому же тянуть время и дальше было совершенно не в его интересах. Поэтому... Вух! Правитель пустоты вмиг ринулся вперед, но тут же исчез, а через мгновение появился перед Ван Дженом. Украшенный рунами меч ударил. Быстро, точно, жестоко. На этот раз точно не уклониться! Но в этот момент тишину пронзил звук, напоминающий удар грома. С громким громыханием Варгод номер 1 впервые атаковал. Прямой удар кулака! Бам! Украшенный рунами меч завис над головой Варгода номер 1, уже не способный опуститься. За боем глазело едва ли несколько десятков человек, тем не менее все они остолбенели. Неожиданно Варгод номер 1 кулаком достал правителя пустоты. Ван Джен сдвинул мех с места, вытаскивая кулак из головы противника, и нахмурил брови. Разрушение правой руки — 50%. Этот мех все-таки впрямь устарелая модель. Бах! Правитель пустоты испустил поток искр. Ван Джен победил! Ван Джен вернулся в зону для наблюдения за боями, и множество людей тут же направилось к нему навстречу, чтобы поприветствовать. «Поздравляю! Пусть и с трудом, но первый бой успешно завершён!» Искренне произнесла Ай Цао. Ван Джен горько усмехнулся и беспомощно пожал плечами. Что он мог сказать? Впрочем, Сноу Ли улыбнулась. «Нисколько не с трудом. Вероятно, он ещё и очень разочарован. Я никак не думал, что он вообще не умеет использовать мех Атлантиды». С сожалением подтвердил её слова Ван Джен. Он не понимал, этот парень из Чёрного Один слишком глуп или так наивен. Тем не менее, все остальные прекрасно знали, что от серии атак Правителя Пустоты и впрямь очень сложно уклониться. Так что только оставалось, что сказать. Дили слишком положился на авось, недооценив противника из седьмого желтого класса. Если бы он использовал мех Республики Маахи, которым владел в совершенстве, бой точно сложился бы иначе. Пань Пасы тем временем находился в раздумьях. Кажется, Ван Джен его до сих пор не узнал. А Дили... Этот парень готов был сойти с ума, не зная, куда выплеснуть свой гнев. Вполне очевидно, что он был силён, но не на мехе Атлантиды ему стоило эту силу высвобождать. Неуспешная попытка выпендриться принесла ему поражение. Ван Джен одержал победу в первом бою. Как и Джан Шаню, во многом ему повезло. Так считала Ай Цао, по-прежнему не придавая этому особого значения. Ввиду того, что при управлении мехом Атлантиды можно истратить слишком много духовной силы, и у Дили не было возможности использовать X-способность, его поражению не стоило так сильно удивляться. Во всяком случае, он и впрямь сглупил, решив примерить на себя роль крутого парня. Девушка решила, что Ван Джен держался всё время в обороне нарочно. После того, как противник выбрал себе мяха Атлантиды, он взял себе Варгода номер один, возможно, ожидая чего-то подобного. Тем не менее, на самом деле Ай Цао считала неважным, силён Ван Джен или слаб. Уже одного проекта по космическим пространственным перемещениям было для неё достаточно, чтобы поддержать его отношения со Сноу Ли. Если эти двое пойдут по одному пути, то конгломерат рода Ай только выиграет от этого. Поэтому она всячески старалась способствовать созданию нужной атмосферы между ними. У малышки Олли, представшей перед Ван Дженом, всё лицо светилось любопытством. Она и впрямь не умела скрывать свои эмоции. «Ван Джен! Как так вышло, что ты умеешь использовать Повелители Небес? Неужели ты тоже из абиданцев?» Ван Джен улыбнулся. «Это не был Повелитель Небес. Всего лишь начальная стойка, не больше. Можно сказать, она очень подходила для этого случая. На самом деле на Земле разработали полно подобных стоек». «Не верю!» Малышке Олли явно претила подобная точка зрения. «Повелитель Небес – гордость Абидана! Какое отношение к этому боевому стилю вообще могла иметь Земля?» Джан Шань, стоявший сбоку, не смог промолчать. «Студентка Олли, вы, по-видимому, забыли. Земля – колыбель не только человечества, но и разнообразных умений, а также различных боевых стилей. Что есть у вас, то есть и на Земле. Нет, не так. У нас есть даже то, о чём вы никогда не слышали!» Джан Шань решил, что следует хорошенько воспитать Олли и привить ей идею Большой Земли. «Тогда почему Земля так слаба?» Одной лишь этой фразой малышка Олли сразу же заткнула рот Джан Шаня, и Ван Джен заулыбался. «Как раз потому, что обладает слишком многим, вот и не понимает, чем дорожить. Однако у всего есть свои спады и подъёмы. Солнечная система не всегда была в таком упадке, наши предки оставили нам множество важных ценностей». Олли и поняла его ответ, и не поняла одновременно. По правде говоря, остальные чувствовали примерно то же самое. С детства их обучение не имело ничего общего с этой информацией. С точки зрения уроженцев других планет, это всё было не более чем ностальгическое самолюбование землян. Ван Джен не стал больше ничего объяснять, ему, как и остальным, хотелось поскорее пойти и посмотреть, как там дела обстоят у Хок Тулине. Его бой ещё не закончился, хотя и подходил к концу. Хок Тулинь пилотировал обычного рыцаря асланского производства, столкнувшегося с жестокой бомбардировкой противника. Экспособность его соперника была весьма крутой. Она относилась к электрическому типу, но сочетала в себе двойной эффект – и атакующий, и парализующий. Тем не менее, со стороны казалось, что на Хок Тулине это никак не сказывалось. Студент из Чёрного один перед первоклассным мастером превратился в зелёного новичка из жёлтых классов. Было вполне очевидно, что Хок Тулинь не старается подавлять своего оппонента, позволяя ему показать, на что тот способен. Всё-таки это были большие соревнования, из которых парень вскоре вылетит. Стоило проявить уважение и дать шанс. Тем не менее, когда противник до конца раскрыл свою мощь, рыцарь внезапно исчез, превратившись в ярко-красную вспышку. В следующую секунду можно было заметить, как рыцарь уже стоит позади своего соперника, который тут же рухнул на землю. Толпившиеся вокруг люди сразу же взорвались радостными возгласами. Ван Джен же немного недоумевал. Это и впрямь жесткое подавление их способностью. Контроль Хоктолиня над огненной энергией, вероятно, дошел до такой степени, что ему не составляло никакого труда понять, какой конкретной силы потребуется умение для полного разгрома обороны противника в критической точке. Пань Пасы пришел к тому же пониманию. В ситуации, когда противник недостаточно силен и показывать ему нечего, а ты обладаешь абсолютным контролем над своей способностью X, можно спокойно прощупать его слабые места и нанести поражение одним ударом. Оппонент Толиня был прямо как ребенок, танцующий с большим клинком. Выглядел очень сильным, а на деле полно уязвимых мест. Несмотря на то, что Ван Джен и остальные уже закончили, отборочные в этот день продолжались еще некоторое время, неожиданный успех Ван Джена и его друзей на самом деле выстрелил в самый раз. Если сравнивать с прежними днями, они точно привлекли к себе внимание. Но особо сильных волнений, как на военных играх, это не вызывало из-за раз за разом появляющихся во время первого раунда отборочных темных лошадок. Изначально считалось, что эти отборочные соревнования новичков совсем не касаются. Только к взрослым примазаться. Но на самом деле новички всех пяти дивизионов пошли против течения. Кёртис вообще не принимал во внимание презрение противника к нему и к Солнечной системе. Какие-то там выходцы из Солнечной системы тоже смогли поступить в Высшую Академию, так что если кто-то забыл об этом факте, он лишь наивный глупец. Кёртис достаточно ясно донес это до оппонента при помощи своего копья. Пока копье лежало в его руках, весь мир принадлежал только ему. Небесный император родился вновь, и ему уже пора вернуть свою славу! Ли Синь тоже прославилась за один бой своей своеобразной огненной X-способностью. В Высшей Академии X обладателей огненных сил имелось с избытком, к тому же все со своими особенностями, вплоть до токсичного огня и так далее. Однако самый знаменитый огонь был у Хоктолиня. Небесное пламя. Огонь Ли Синь тоже был нечто обычному. Прочие считали, что X-способность — это основа, тогда как для Ли Синь способность была второстепенна, основой же являлась техника бушующего пламени.